снова перечла и теперь осталась довольна. Но дальше пока писать не стала, потому что начала думать про Орликина, Петю Лилейко. Лилейко. Что за легкое, веселое имя? Точно звон колокольчика или весенняя капель? Он и в самом деле приехал весной, ворвался в Иркутскую, не до жизнь, как рыжий лис в сонный курятник. Околдовал нимбом огненных, рассыпанных по плечам кудрей, широкой блузой, дурманящими стихами. Раньше Маша лишь вздыхала о том, что жизнь пустая и глупая шутка. Он же небрежно, как нечто само собой разумеющееся, обронил: «Истинная красота есть только в увядании, угасании, умирании». И провинциальная гризерка поняла: «Ах, как верно! Где же еще быть красоте? Не в жизни же! Что же в жизни может быть красивого? Выйти замуж за податного инспектора, нарожать детей и 60 лет просидеть в чипце у самовара». На высоком берегу у беседки московский Орликин поцеловал млеющую барышню, прошептал: «Из жизни бледной и случайной я сделал трепет без конца». И тут бедная Маша совсем пропала, потому что поняла, в этом соль. Стать невесомой бабочкой, что трепещет радужными крылышками, и не думать об осени. После поцелуя в беседке, а больше ничего и не было, она долго стояла перед зеркалом, смотрела на свое отражение и ненавидела его. Круглолицая, румяная, с глупейшей толстой косой, и эти ужасные розовые уши, при малейшем волнении пламенеющие, как маки. Потом Петя, отгостив у двоюродной бабушки, вице-губернаторской вдовы, укатил на трансконтинентале обратно. А Маша принялась считать дни, оставшиеся до совершеннолетия. Выходило как раз 100, как у Наполеона после Эльбы. На уроках истории, помнится, ужасно жалела императора. Надо же вернуться к славе и величию всего на каких-то 100 дней. А тут поняла: 100 дней – это ого-го сколько. Но все когда-нибудь кончается. Миновали 100 дней. Вручая дочери в день рождения подарок – серебряные ложечки для будущего семейного очага, родители не подозревали, что для них пробил час Ватерлоу. У Маши уже и выкройки невообразимо смелых нарядов собственного изобретения все были сделаны. Еще месяц тайных ночных бдений над швейной машинкой. Тут-то время летело быстро, и сибирская пленница была совсем-совсем готова к превращению в Коломбину. Всю долгую железнодорожную неделю воображала, как будет поражен Петя, когда откроет дверь и увидит на пороге, нет, не робкую иркутскую дурочку в скучном платьице из белого муслима, а дерзкую Коломбину, развивающейся алой накидки и расшитой жемчугом шапочки со страусовым пером. Тут бесшабашно улыбнуться и сказать: «Как сибирский снег на голову, да? Делай со мной, что хочешь». Петя, конечно, задохнется от такой смелости и от ощущения своей безграничной власти над тонким, будто сотканным из эфира созданием. Обхватит за плечи, вопьется жадными поцелуями в мягкие, податливые губы и повлечет незваную гостью за собой в окутанный таинственным сумраком будуар. А может быть, со страстью молодого необузданного сатира овладеет ей прямо там, на полу, в прихожей. Однако живое воображение немедленно нарисовало сцену страсти в антураже зонтичных подставок и калош. Путешественница поморщилась, устремив ненавидящий взор на отроги уральских гор. Поняла, алтарь грядущего жертвоприношения нужно подготовить самой. Нельзя полагаться на волю случая. Тогда-то и всплыло в памяти чудесное слово «Элизиум». Что ж, 15-рублевая декорация, пожалуй, была достойна священного обряда. Маша, нет, уже не Маша, а Коломбина, обвела ласковым взором стены, обитые лиловым атласом муаре, пушистый узорчатый ковер на полу, воздушную мебель на гнутых ножках, покривилась на обнаженную наяду в пышной золотой раме. Это уже слишком. А потом заметила на столике подле зеркала предмет еще более роскошный. Самый настоящий телефонный аппарат. Персональный, расположенный прямо в номере. Подумать только. И сразу же возникла идея, по своей эффективности превосходящей первоначальную. Просто предстать на пороге. Предстать-то предстанешь, а ну как не застанешь дома? Да и провинциальной бесцеремонностью отдает. Опять же, зачем ехать, если падение, которое одновременно и головокружительный взлет, произойдет здесь, на этой катафалкообразной кровати с резными столбиками и тяжелым балдахином. А телефонировать это современно, элегантно, столично. Петин отец врач. У него дома обязательно должен быть аппарат. Коломбина взяла со столика изящную брошюру «Московские телефонные абоненты» и, надо же, сразу разыскала ее на букве «Л». Вот, пожалуйста, Теренций Савельич Лилейко, доктор медицины, 3128. Разве это не перст судьбы? Она немножко постояла над лакированным ящиком с блестящими металлическими кружками и колпачками, сконцентрировала свою волю. Отчаянным движением покрутила рычажок, и когда медный голос пропищал в трубку «Центральная», быстро произнесла 4 цифры. Пока ждала, вдруг сообразила, что заготовленная фраза для телефонного разговора не годится. «Какой сибирский снег?» – спросит Петя. «Кто это говорит? С какой, кстати, я должен с вами, сударыня, что-то делать?» Для куражу раскрыла купленный на вокзале костяной японский портсигар и закурила первую в жизни папиросу. Пахитоска, которую Маша Миронова один раз зажгла в 5 классе, не в счет. Тогда она еще понятия не имела, что табачный дым полагается вдыхать. Оперлась локтем о столик, повернулась к зеркалу чуть боком, прищурила глаза. «Что ж, не дурна». Интересно и даже, пожалуй, загадочно. «Квартира доктора Лилейко», – послышался в трубке женский голос. «Кого вам угодно?» Курильщица немного растерялась. Почему-то была уверена, что подойдет непременно Петя. Однако тут же выругала себя. «Какая глупая. Разумеется, он живет не один. Там и родители, и прислуга, и еще, возможно, какие-нибудь братья и сестры». Получалось, что в сущности она знает о нем совсем немного, что он студент, пишет стихи, замечательно говорит о красоте трагической смерти и еще, что целуется он гораздо лучше, чем Костя Левониди, бывший будущий жених, решительно отставленный за скучную положительность и приземленность. «Это знакомая Петра Теренцича», – пролепетала Коломбина самым тривиальным манером, – «некто Миронова». Через минуту в трубке зазвучал знакомый баритон с обворожительной московской растяжкой. «Хелло! Это госпожа Миронова? Помощница профессора Зимина?» К этому моменту обитательница шикарного номера уже взяла себя в руки, пустив в раструб аппарата струйку сизого дыма, прошептала. «Это я, Коломбина». «Кто-кто?» – удивился Петя. «Как вы не госпожа Миронова с кафедры римского права?» Пришлось пояснить непонятливому. «Помнишь беседку над Ангарой? Помнишь, как ты назвал меня Коломбиной? И сразу после этого отлично стала дорожная заготовка. Это я, как сибирский снег на голову, приехала к тебе. Делай со мной, что хочешь. Знаешь отель «Элизиум»?» После звучного слова она сделала паузу. «Приезжай, я жду». Проняло. Петя часто задышал и стал говорить гулко, вероятно, прикрыл трубку ладонью. «Машенька, то есть Коломбина, я ужасно рад, что вы приехали. Они и в самом деле были в Иркутске на «вы», но сейчас это обращение показалось искательнице приключений неуместным, даже оскорбительным. Действительно, как снег». «Нет, то есть это просто замечательно, только прибыть к вам я сейчас никак не могу. У меня завтра переэкзаменовка, да и поздно, маменька пристанет с расспросами».